Третье. Дини засыпал. При этом он не осознавал, что вот-вот провалится в колыхавшуюся массу сна. Это показалось бы ему немыслимым, имея мальчик возможность проанализировать ситуацию на свежую голову. В подвале явно присутствовало нечто, и, скорее всего, это нечто не являлось летучей мышью. Значит, оно наверняка представляло опасность. Дини слышал шорох, означавший, что кто-то пробрался в подвал, но повторного шороха, по которому можно было бы судить, что этот кто-то убрался во свояси, не случилось. В этой ситуации мальчик, казалось, был обречен сидеть, замерев от ужаса и твердого, как гранит, мрака, сколь угодно долго. Сидеть даже при сильной потребности во сне. На самом деле все оказалось иначе. Тишина убаюкивала. Тьма лишь усиливала этот эффект. И мальчик начал клевать носом. Сказывалось то, что Дини все-таки был измотан. Забытье же, подаренное уродливым похитителем, было искусственным и только ухудшало состояние. Размягченное воображение нарисовало пустой подвал, убрало все лишнее неизвестное, осветило все невидимые углы. Ничего представлявшего непосредственную опасность, не осталось, и это было самым веским козырем. Физическая потребность легла на ребенка мягкой массой, и чтобы не чувствовать дискомфорт, можно было лишь поддаться, принять ее правила, раствориться в ней. На фоне тьмы, кое-как разбавленной далекими и реальными отверстиями, испускавшими хрупкие, короткие иглы света, замелькали лица, образы. Вперемешку с полом подвала Дини видел лица людей, знакомые и в большинстве незнакомые. Они то приближались, то удалялись. Казалось, эту карусель сопровождала едва уловимая грустная мелодия. Она моментами пропадала, возникала вновь, и мальчик непроизвольно напрягал слух, пытаясь представить ее полностью. Он так на ней сосредоточился, что перестал различать лица, плавающие в скользком полумраке дремы, как воздушные шарики. Они расплывались все сильнее, почти незаметно, но непреклонно. В некотором смысле у мальчика остался один только слух, остальные чувства законсервировались. Этот обострившийся слух одновременно с мелодией уловил легкие, бесплотные хлопки. В своем крепнущем сне Дини попытался рассмотреть источник этих звуков, но ничего не увидел. Хлопки исчезли. Полумрак дремы уплотнился. Внезапно из него выплыло некое видение, и Дини, вздрогнув, присмотрелся. Это была его мать. Она лежала на земле, и кровь чернильным пятном укрывала ее живот. Позади нее находилась стена дома, полыхающего дома. Дома, умиравшего, как и его хозяйка. Мать вдруг приподняла голову и посмотрела на Дини. Лицо ее, как жуткими веснушками, было усеяно каплями собственной крови. Дини закричал, пытаясь отстраниться от жуткой картины. Крик сна перешел в стон реальности, и мальчик проснулся. Тот же подвал, отчужденно безмолвный, встретил его равнодушным взглядом своих стен, таявших в полумраке, но что-то шевелилось у мальчика на шее. Дини, молчавший, неподвижный целую секунду, больше похожую на вечность, вскрикнул, шарахнулся, одновременно смахивая с себя это нечто прохладное и упругое. Нечто, не пожелавшее отстраниться, вынудило мальчика приложить заметные усилия и только затем отлепилось от шеи. Лишь понимание, что где-то находится жуткий гигант, заставило Дини кричать не в полную мощь своих легких. Мальчик растянулся на полу, разметав сено, отползая, одновременно пытаясь встать, замахал руками. Нечто исчезло, растворилось в темноте. Снова появилось, зависнув над мальчиком, и снова исчезло. В это короткое мгновение Дини осознал, что находилось у него на шее. Прежде чем это случилось, Дини, отмахиваясь, коснулся своей кожи и почувствовал на руке что-то скользкое. Понимание, что это кровь, пришло вместе с образом летучей мыши, пронзившим мозг кинжалом. Пока он спал, на его теле находилась тварь, спасавшая его ранее, и пила кровь. Пила его кровь. Дини покачнулся и снова опустился на пол. На секунду он испытал чувство, какое испытываешь от предательства близкого человека. Конечно, тварь не была кем-то близким, несмотря ни на что, но неверие во что-то подобное оказалось сродни чувствительному удару. Мальчика будто оглушило. Он замер, неверяще уставившись во тьму подвала, неосознанно желая опровергнуть то, что видели его глаза. Тем не менее, сомневаться в том, что он видел, не приходилось. Пауза, возникшая после исчезновения твари, растягивалась, превращалась в минуты. Дини испуганно изучал предательский полумрак, напрягал слух, и постепенно сумбур в мыслях улегся, как ил, поднятый со дна упавшим камнем. Теперь мальчик окончательно воспринял свершившийся факт. Летучая мышь, проникнув в подвал и воспользовавшись тем, что он заснул, приникла к его телу и пила кровь. Если бы не тот жуткий образ погибшей матери, Дини не проснулся, что в потенциале угрожало бы ему не проснуться никогда. Почему летучая мышь сделала это? Зачем ей нужно было спасать его раньше, чтобы в один прекрасный момент попытаться убить? Или это была совсем другая летучая мышь? По-прежнему, глядя в полумрак, Дини покачал головой, словно отвечая невидимому собеседнику. В подвале находилась та самая летучая мышь, иначе и быть не могло. Только та особь, что так долго сопровождала мальчика, могла проникнуть в подвал. Какой-нибудь иной особи это просто-напросто не было бы нужно. Выходит, бывший попутчик и спаситель перевоплотился в нечто совершенно противоположное. Интуитивно Дини догадался, что сейчас не время пытаться отыскать причину такого изменения. Кроме того, вряд ли ему это было под силу. По крайней мере, в теперешней обстановке. Лучше думать о том, как себя обезопасить. Вряд ли летучая мышь сделала это от голода. В противном случае ей легче было найти какую-нибудь зверюшку в лесу, чем протискиваться в подвал. Получалось, тварь в любой момент возобновит попытки, особенно если он снова заснет. Дини поднялся. Только не спать. Как он вообще мог заснуть, когда оказался в таком незавидном положении? Нечто внутри, та часть человеческой души, что заставляет его сомневаться, тут же выдало образ. Дини находится в подвале несколько дней. И как он тогда не заснет? Мальчик ощутил холодок, коснувшийся спины и затылка. Значит, он не должен провести тут несколько дней. Как этого добиться? Его размышления прервали какие-то звуки сверху, похожие на голоса. Мальчик замер, прислушиваясь. К подвалу кто-то шел. На этот раз не в одиночестве. Тревога сменила свою сущность и при этом усилилась. Динни заметался в равнодушной темноте, и когда звуки стали отчетливее, улегся на подстилку, снова зарывшись лицом в сено. Теперь ему оставалось лишь ждать. Сердце захватил нарастающий галоп, рожденный страхом. Динни лежал, и в пылающем костре ожидания мелькали искорки воспоминаний того, как он двинулся вглубь непроходимого болота.